Аристотель и его последователи, признавая Бога единого, представляют его в виде какого-то сложного животного, состоящего из души и тела. Телом его почитают эфир, блуждающие звезды и сферу неподвижных звезд, которые двигаются кругообразно, а душою — разум, который управляет движением тела, и сам в себе недвижимый служит причиной его движения. Стоики, хотя допускают много наименований божества, соответственно различным изменениям материи, в которой, по их мнению, пребывает Дух Божий, на самом деле признают единого Бога. Ибо если Бог есть художественный огонь, проходящий в произведениях мира и заключающий в себе первоначальные основания, по которым все происходит с необходимостью, и если дух его проникает весь мир, то, по их мнению, един Бог, который называется Зевсом по огненной части вещества, Герой по воздуху и другими именами, соответственно, каждой части материи, которую он проникает. Итак, если все вникавшие в начало Вселенной, хотя по большей части невольно, согласны в том, что божество едино, если и мы признаем Богом того, кто устроил этот мир, то почему же тем позволено безнаказанно и говорить, и писать о божестве, что хотят, а нам запрещено это законом, хотя мы можем подтвердить истинными свидетельствами и доказательствами то, что мы думаем и во что правильно веруем, именно что Бог един? Поэты и философы догадочно касались этого предмета, как и других, по сродству духа своего с божественным, движимые каждой своею душою испытать, не удастся ли ему найти и познать истину. Но в них не оказалось столько способности, чтобы постигнуть истину, потому что думали приобрести познание о Боге не от Бога, а каждый сам собою. Поэтому каждый из них различно учил и о Боге, и о материи, и о формах, и о мире. А что мы знаем и во что веруем, в том имеем свидетелями пророков, которые по вдохновению от Божественного Духа возвещали и о Боге, и о вещах божественных. Конечно, и вы, возвышаясь над прочими мудростью и благоговением к истинно божественному, согласитесь, как неразумно отказываться от веры Духу Божию, который двигал устами пророков как инструментами, и обратиться к мнениям человеческим. Что от начала один есть Бог, Творец всего, это вы увидите из следующих соображений, которые составляют разумное оправдание нашей веры. Если от начала было два Бога или многие, то они находились или в одном и том же месте, или каждый в своем собственном. Но в одном и том же месте быть они не могли, ибо если они Боги, то не подобны друг другу. Но они не подобны, потому что безначальны. Все существа, имеющие начало, подобны своим образцам, а безначальные существа не подобны, потому что не произошли от кого другого или по какому-нибудь образцу. Но скажут, что они составляют из себя одного и Бог один, так же как рука и глаз и нога — суть части одного тела. Так, если бы дело шло о человеке, например, о Сократе, так как он рожден и подвержен тлению, состоит из частей и может быть разделен на части. А Бог, как безначальный, бесстрастный и неразделимый, конечно, не состоит из частей. Если же каждый из них существует отдельно, а Бог, Творец мира, находится выше сотворенного и окрест всего, что Он сотворил и устроил, то где будет другой Бог, где прочее? Ибо если мир, имея круглую форму, замыкается небесными кругами, а Творец мира обитает над творением, управляя им посредством своего промышления, то где будет место другого Бога или прочих богов? Его нет в мире, который принадлежит другому, нет и окрест мира, ибо и над ним Бог, Творец мира. Если же его нет ни в мире, ни окрест мира, так как все, что около мира, объемлется тем же Богом, то где же он? Выше мира и Бога? В другом мире или окрест другого? Но если в другом мире или около него, то он уже не около нас, ибо он не владычествует над миром и сам не велик могуществом, ибо он пребывает в ограниченном месте. Если же этого места нет и в другом мире, ибо Бог-творец все наполняет, ни окрест другого, ибо все им объемлется, то и его самого нет, как нет места, в котором он бы обитал. И что делает он, когда есть другой Бог, которому принадлежит этот мир, и сам он, обитая выше Творца мира, не находится ни в мире, ни окрест мира? Разве есть какое-нибудь другое место, где он пребывал бы? Но над ним Бог и все Божие. Какое может быть место, когда Бог-творец наполняет все над миром? Промышляет ли он? Если не промышляет, то ничего не сотворил. Если же он ничего не творил и не промышляет, если нет никакого другого места, где бы он находился, то есть только этот изначальный и единый Бог, Творец мира. Если бы мы основывались на таких только умствованиях, то иному показалось бы наше учение человеческим, но наши умозаключения подтверждаются свидетельствами пророков. Думаю я, что вам, как любознательнейшим и ученейшим, небезызвестны писания Моисея или Исаии и Иеремии и прочих пророков, которые в исступлении ума своего, движимые Духом Божиим, возвещали то, что им было внушаемо, ибо Дух употреблял их так, как музыкант надувает флейту. Что же они? «Господь Бог наш», — говорят они. Никто другой не сравнится с ним. И еще, я Бог первый и последний, и кроме меня нет Бога. Книга пророка Исаии, глава 44, стих 6. Также, прежде меня не было иного Бога, и по мне не будет. Я Бог, и нет кроме меня. Книга пророка Исаии, глава 43, стихи 10 и 11. И о величии Божием. Небо — престол мой, земля же — подножие ног моих. Какой дом соорудите мне, и какое есть место покоя моего? Книга пророка Исаии, глава 66, стих 1. Впрочем, предоставляю вам прочитать сами книги и тщательно исследовать в них заключающиеся пророчества, чтобы по надлежащем обсуждении вы могли отвратить гонения на нас. Я достаточно доказал, что мы не безбожники, когда признаем единого Бога безначального, вечного, невидимого и бесстрастного, необъятного и неизмеримого, постигаемого одним умом и разумом, преисполненного светом и красотой, духом и неизреченной силой, который словом своим все сотворил и устроил, и все содержит. Мы также признаем и Сына Божия, и никому да не покажется смешным, что у Бога есть Сын, ибо мы представляем Бога Отца и Сына не так, как баснословят поэты, у которых боги нисколько не лучше людей. Сын Божий есть Слово Отца, как Его идея и как действенная сила, ибо по Нему и через Него все сотворено, потому что Отец и Сын — суть одно. А так как Сын в Отце и Отец в Сыне, по единству и силе Духа, то Сын Божий — ум и Слово Отца. Если вам по превосходному разумению вашему желательно знать, что такое Сын, то я скажу кратко. Он есть первое рождение Отца, не так, чтобы оно получило бытие во времени. Ибо Бог, как вечный ум и вечно словесное существо, искренне имел в себе самом Слово. Но он произошел от него для того, чтобы быть идеей и девственной силой для всех материальных вещей, которые находились в виде бескачественной природы и недейственной земли. Легчайшие частицы были смешаны с тяжелейшими. Наши слова подтверждает и дух пророчественный. «Господь создал меня как начало путей своих в дела свои». Книга притчей Соломоновых, глава 8, стих 22. Утверждаем, что и этот самый Дух Святой, действующий в пророках, исходит от Бога подобно лучу солнечному, истекая из него и возвращаясь к нему. Итак, кто после этого не удивится, услышав, что называют безбожниками тех, которые исповедуют Бога Отца и Бога Сына и Духа Святого, и признают их единство в силе и различие в порядке? Впрочем, этим не ограничивается наше богословское учение. Но мы признаем и множество ангелов и служителей, которых Творец и Зиждитель мира Бог через свое слово поставил и распределил управлять стихиями и небесами и миром, и всем, что в нем, и благоустройством их. Не удивляйтесь, что я подробно излагаю наше учение. Я хочу, чтобы вы не увлекались общим безрассудным мнением и могли знать истину. И правилами, которыми мы руководствуемся, правилами, которые не от человека исходят, но изречены и преподаны Богом, мы можем убедить не почитать нас за безбожников. Какие же эти правила, в которых мы воспитываемся? Говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за гонящих вас. «Да будете сынами Отца вашего, который на небесах, который повелевает солнцу своему восходить над злыми и благими и посылает дождь на праведных и неправедных». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 44 и 45. Здесь позвольте мне, как защищающему дело перед царями-философами, возвысить голос и смело во всеуслышание сказать. Между теми, которые разбирают силлогизмы, разрешают обоюдности, показывают происхождение слов или объясняют слова подобозначущие и однозначущие, и категории и аксиомы, и что такое подлежащее и что такое сказуемое, и которые обещают такими и подобными речами сделать слушателей счастливыми, есть ли между ними столь очистившиеся в душе, чтобы не только не ненавидели врагов, но и любили их? Не только не злословили тех, которые наперед злословили их, это еще не так важно, но и благословляли и молились за тех, которые злоумышляют на их жизнь. Напротив, они постоянно заняты изысканием этих тонкостей со злым намерением и всегда стараются сделать какое-нибудь зло, считая делом своим искусство в словах, а не доказательство посредством дел. А у нас вы найдете людей необразованных, ремесленников и старец, которые, правда, не в состоянии доказать пользу нашего учения словом, но делом подтверждают его нравственную благотворность. Они не слова затверживают, но совершают добрые дела, не ударяют, когда их бьют, не жалуются в суде, когда отнимают у них имение. Подают нуждающимся и любят ближнего, как самих себя. Итак, стали бы мы соблюдать себя в такой чистоте, если бы мы не признавали, что Бог бодрствует над человеческим родом? Конечно, нет. Но так как мы веруем, что отдадим отчет во всей настоящей жизни Богу, сотворившему и нас, и мир, то мы избираем жизнь воздержанную, человеколюбивую и уничиженную, зная, что здесь не можем потерпеть, хотя бы нас лишали жизни, никакого зла, которое сравнилось с благами, нам уготованными там от великого судьи за кроткую, человеколюбивую и скромную жизнь. Платон сказал, что Минос и Радамант будут судить и наказывать злых, а мы говорим, Минос ли какой или Радамант, или отец их, и он не избегнет суда Божия. Почитают благочестивыми таких людей, которые настоящую жизнь полагают в том, чтобы есть и пить, ибо утром умрем, которые смерть почитают глубоким сном и забвением, а нас, людей, которые настоящую жизнь почитают маловажной, которые стремятся к тому одному, чтобы познать Бога и Его Слово, и какое единение Сына с Отцом, какое общение Отца с Сыном, что такое Дух, в чем единство этих существ и различие соединенных Духа Сына и Отца, которые знают, что ожидаемая жизнь много выше всякого выражения, если только мы перейдем туда чистыми от всякой неправды, которые до того человеколюбивы, что любят не друзей только, ибо если любите любящих вас, говорит Писание, и если взаймы даете тем, которые дают вам, какую награду будете иметь? Евангелие от Матфея, глава 5, стих 46. Нас, когда мы таковые ведем такую жизнь, чтобы избежать осуждения, нас не считают благочестивыми? Вот малое из великого и немногое из многого, чтобы не утомить вас большим. Те, которые испытывают мед или молоко, по малой части узнают обо всем, хорошо ли оно.